14. Победили зайчики? Ну и ладно, пусть Макс радуется. А Ритка, как только ведущий отпустил их со сцены, сказала что-то Варе и метнулась в сторону выхода. Сергей подождал несколько секунд, чтобы это не выглядело настолько уж подозрительным, и пошел за ней. Ромашка уже раздраженно топала по улице по направлению к метро. Вот это скорость. Мишин ускорил шаг. «Рита!» Она не оглянулась, только затопала быстрее. «Вот вредина!» Сергей почти бежал, семимильными шагами достиг Ромашки и встал перед ней, как сивка-бурка перед Иванушкой-дурачком. «Отстань, я домой!» – зашипела она, но Мишин перехватил ее руку и почти заставил взглянуть ему в глаза. «Я тебя отвезу!» «Не надо!» «Надо! Ты как бешеная вон!» «Сам ты!» Лицо Ромашки на миг исказилось, словно она собиралась заплакать, и Сергею вдруг стало очень стыдно за себя. «Ну перестань!» Сказал он мягко. «Ничего же не случилось. Подумаешь, апельсин. Даже Юревский играл, а у него вообще жена беременная». Рита продолжала смотреть на Мишина волком, и он осторожно потянул ее к своей машине. Ему повезло. Она стояла буквально в двух шагах. Открыл дверь. Ромашка пошатнулась. Попыталась вырваться, но куда ей против него? И Сергей быстренько усадил ее на переднее сиденье. Захлопнул дверь, обошел машину и сел на водительское место. «Ты где живешь?» «Нигде», буркнула Рита. «Отпусти меня, Мишин. Я прекрасно доеду на метро. Я езжу на метро всю сознательную жизнь. И еще ни разу не заблудилась, представляешь?» Он фыркнул. «Представляю, но все-таки довезу. И спорить бесполезно. Так где ты живешь?» Ромашка вздохнула и закатила глаза, но адрес все же назвала. «Интересно, я хоть кого-нибудь буду ненавидеть сильнее, чем Мишина?» «Даже к матери я подобных чувств не испытываю. Там скорее равнодушие». «А этот... Ну чего он ко мне пристал?» «И так вдоволь покуражился, катая по мне апельсин». «Конечно, подстроено это не было. Мишин просто воспользовался ситуацией. Мог ведь сказать, чтобы Варя апельсин у меня забирала. Но нет. Ему самому обязательно надо поиздеваться. Еще и сказал мне, это игра». «Ну да, у тебя вообще вся жизнь игра, гад ползучий». Минут 10 от поездки Мишин молчал, глубокомысленно слушая бессмысленную отечественную попсу, которую крутили по радио. Потом вдруг заговорил. И лучше бы он молчал, вот честное слово. «Слушай, Рит, а хочешь, я пообещаю, что больше никогда не буду тебя обижать?» Я на секунду онемела, а потом начала тихо и немного нервно хихикать. «Да, конечно. Мечтаю просто. Сплю и вижу. А еще ты мне можешь вдовесок пообещать, что волосы в розовый цвет покрасишь. Или сделаешь операцию по смене пола». «Ромашка, я серьезно». «Да не называй ты меня так. Не Ромашка я давно». Он помолчал. Я уже думала, что тема закрыта, но нет. «Рит, я еще раз повторяю. Я серьезно. Я тебя не обижу больше. Обещаю». «Мишин». Мне ужасно захотелось ему треснуть. «Ты опять решил надо мной поиздеваться? Заткнись и слушай музыку». Молчал он недолго. «Давай так. Если я хоть раз обижу тебя словом или делом, я отдам тебе свою машину. Вот эту машину». Я резко развернулась и в упор посмотрела на Сергея. «Зачем мне твоя машина? Я не умею водить и не собираюсь учиться». «Продашь тогда?» «Ага, прекрасно. Сам продавай. Не нужны мне никакие машины. Мне квартира нужна». «Договорились», — сказал вдруг Мишин. «Если проиграю, куплю тебе квартиру. Какую захочешь». Мне резко стало не хватать воздуха. «Что за извращенные шуточки? Это не смешно». «А я и не шучу». «Слушай, останови машину, а? Я лучше на метро поеду». Мишин, естественно, мою просьбу проигнорировал. Кто бы сомневался. «Рит, ты сестру мою помнишь? Веру. Она приходила пару раз ко мне в институт». «Ой, вот только не надо про институт. Помню». «Я тебе сестрой своей клянусь, что не обижу больше. И если слово не сдержу, куплю тебе любую квартиру». Я почувствовала себя ежиком в тумане. И как ежик в тумане, подумала коротко и ясно. Псих. Полный. И я с этим психом в одной машине еду. «Ромашка, почему ты молчишь?» «А что я должна говорить?» «Ромашка?» «Достал». «А интересно», — протянула я, — «если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане?» «Что?» — Мишин посмотрел на меня удивленно. «Ежик в тумане. Хороший мультик». Я знаю, но при чем тут ежик в тумане? Притом, я надеялась, что Мишин отстанет, но ошиблась. Вместо этого он вдруг остановил машину буквально посреди дороги, повернулся ко мне. Я испуганно выдохнула и выставила перед собой руки, как защиту. Он застыл, посмотрел на мои ладони, усмехнулся. «Ромашка, неужели я настолько напугал тебя тогда?» «Когда?» Я сделала вид, что не понимаю. «На выпускном». Я не ответила. «Ладно. Рита, пожалуйста, поверь мне в последний раз. Я больше не обижу. Не надо относиться ко мне как к врагу. Оставь прошлое в прошлом». «Будь это кто-то другой, не Мишин, я бы поверила. Настолько проникновенно он говорил. Но верить Мишину я отучилась еще в институте». «Неужели ты думаешь, я могу поклясться сестрой, а потом нарушить клятву?» — спросил он очень тихо и с какой-то горечью в голосе. Я покачала головой. «Тебе и нарушать ничего не придется. Ты просто сделаешь все так, что окажешься кругом не виноват». «Давай тогда добавим это в условие, что я не буду делать ничего подобного». «Не будешь врать?» Я засмеялась. «Побойся Бога, Мишин, ты не сможешь». «Смогу, а если не смогу, куплю тебе квартиру». Я смотрела в его до ужаса серьезное лицо и не узнавала привычного мне Сергея. Очень хотелось поверить. «Да, Рита, ты так и осталась наивной ромашкой, до мозга костей. Наивной, влюбленной ромашкой». «Ладно, я поверю тебе в последний раз. Вряд ли это хорошо закончится, но... я поверю». Он выдохнул, как будто с облегчением. «Спасибо, Рита». Хотелось ответить: «Да не за что, таких дур, как я, еще поискать». Но я промолчала.